Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Сегодня мы с вами поговорим о рае и об аде. Батюшка, эта тема многих интересует, но мы почему-то привыкли считать, так как-то психологически, что рай и ад – это где-то далеко, это будет когда-то еще. А вот Священное Писание нам говорит о том, что Царство Божие внутри вас есть. Вот нет ли тут какого-то противоречия? То ли это действительно далеко и вне нас, то ли это близко и внутри нас. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Противоречия никакого нет. Если Господь сказал, что Царство Божие внутри вас есть, и те люди, которые полностью отдались Богу и служат Ему, это они уже испытали в душе своей. Ведь много людей, и те, которые жили на севере, на юге, на западе, на востоке, они это испытали в своей душе, когда благодать Божия касалась их сердца. Как вот Паисий, старец Афонский, который в Греции, когда он ночь молился, а утром вышел и видит луна желтая, и он спрашивает проходившего брата, говорит, брат, скажи, который час? Он говорит, 10:00 утра. Он говорит, прости меня. Для него уже солнце стало желтым, как луна. То есть он стоял перед Творцом этого солнца. Так солнце, оно уже померкло. Конечно, благодать Божия наполняла его душу, и он уже своей душой был в другом духовном мире. Хотя телом он был на земле, но в душе уже было Царство Небесное. Поэтому человек, который живет здесь на земле, и когда он очищает свою душу от всех пороков и страстей, когда они уже над ним власти не имеют, и когда человек находится в молитве пред Богом, то душу этого человека наполняет любовь божественная, как вот старец Силуан, который умер в 1938 году, это, можно сказать, наш современник, когда благодать Божия коснулась его сердца, он погрузился в океан любви. Не только душа, а тело его растворялось. И Господь дал ему вкусить этой благодати. И когда она отошла от него, чтобы он трудился в поте лица. То есть Господь ему пообещал, что будет ему в духовном мире. Так он всю жизнь, живя на Святой горе Афон, день и ночь плакал, рыдал, по часу, и стоя, сидя спал. и постоянно просил Господа, чтобы Господь дал еще один раз вкусить хотя бы одну каплю этой небесной благодати из духовного мира. Я готов всю свою жизнь жить во рву с червями, лишь бы только, чтобы душа моя вкусила этой благодати. Конечно, мы забываем о том, что нам Господь дал и руки, и ноги, и глаза, и уши. Мы можем наблюдать эту природу, которую нам Господь создал, видеть все божественное творение и слышать пение прекрасных птиц, и общаться с людьми добрыми и со всякими, потому что все понимается в сравнении, и мы видим доброту, видим и зло. Но выбираем добро и стремимся к Богу, потому что Бог – это добро. Бог – это богатство, Бог – это красота, Бог – слава. То есть в Боге – все. Если Господь в этом мире нам показывает столько много всего прекрасного, даже мы видим цветы, это все говорит о том, когда-то человеку это было дано в земном раю. Но мы теперь потеряли, но вот это осталось. Мы видим, как маленькие животные, которым там по неделе, 3-4, как они все радуются вместе, у них нет ни зла, нет этого того, что сейчас у взрослых бывает. Даже взять всех детей одной национальности, они все играются, все дружно живут. Это тоже напоминание, когда-то было дано нам в земном раю. Но человек пал в грех. И грех вошел во всех человека, вместе с грехом, в смерть. И, конечно, прекрасно видеть тех людей, которые освободили душу от своих страстей, не возвышает голос над ближним, со всеми говорят мирно, спокойно, ровно, когда нет уже ни гнева, ни зла, ни обиды. То есть стали по жизни, как младенцы. И вот Господь и говорит, если не будете, как дети, не войдете в Царство Божие. Поэтому взрослый человек, православный человек, он старается большим трудом, совершая подвиги большие над своим «я», вот, чтобы не гордиться, не тщеславиться, уступить место Богу, научиться Господа благодарить за все, за скорби, за болезни. Еще раз говорим, что надо научиться Бога благодарить за все. И вот постепенно в такой душе начинается накопление божественной энергии. В такой душе начинается райское состояние. Поэтому и Господь и говорит, что Царство Божие внутри вас есть. Но бывает и так, что и внутри человека может быть и ад. Это мы видим. А когда мы видим? Когда у человека в душе нет мира. Он даже о Боге не желает слышать. Его начинает тошнить. Поэтому мы видим, что за 70 лет вот такие люди, в которых не было в душевном мира, они разрушали все святое, то, что было у нас в России. Закрывали храмы, семинарии, академии, монастыри, уничтожали народ православный, потому что как бы они в своей жизни обличали этих людей. Но вот представьте себе вот этим людям, которые уничтожали все святое на земле, если они не желают, то есть не покаялись и ушли в тот мир, если Господь им откроет врата ада или врата рая, куда они пойдут? В рай они не пойдут. То есть они сами не согласятся, потому что они были против всего святого, против Бога. И, конечно, такие люди, у них состояние внутреннее, скверное, гадкое, они только пойдут в врата ада, потому что они здесь душе своей уже приобрели это. Вот представьте себе так, какой-то вот человек, который опустился до предела, не имеет квартиры, не имеет дома, не имеет питания и одежды своей. Он только живет на подаяние людей, он даже не моется, вся одежда у него пропитана потом, грязью. Но если его позвать в какое-то высшее учреждение, где все ходят чистые, мирные, спокойные, он просто туда не войдет, потому что он видит, кто он есть. Конечно, если, допустим, к большому начальнику пригласили какого-то человека, что будет встреча тебе такого-то числа, конечно, человек подготовит себя, и тело помоет, и одежду постирает и выгладит. И чтобы внешне выглядеть по-настоящему, конечно, ему тогда не стыдно прийти к большому начальнику и иметь общение с ним. Вот точно так же, если Бог – творец солнца, на который мы не можем смотреть, то как же Господь примет такого человека, который не желает его видеть? Он сам откажется. Поэтому это не значит, что вот ангел, когда после страшного суда те люди, которые идут на вечные адские муки, возьмет врата ада, закроет на ключ. Нет. Сами люди изнутри закроются, потому что они на земле не желали жить с Богом. Они не хотели Его прославлять. Напротив, они были против Него. Конечно, есть и другой состав людей, которые просто не воспитаны были в православном духе. Но и таким людям Господь являет свою милость, посылает очень много такого, чтобы они обратились, и через сон, через видение, через всякие чудотворения, посылает людей добрых, которые могут сказать о Боге. Могут и по телевизору увидеть что-то, или прочитать в книге, по радио услышать Слово Божие. Особенно сейчас этого много. Ну, то есть, можно сказать так, что когда корабль разбит, и люди в море, а другой корабль подошел, он бросает все необходимое средство для спасения. И круги бросает, и лодки спускает. Ну, всего много. Лишь бы только была возможность у человека ухватиться за эти средства. Значит, если человек желает ухватиться, то его спасут. Точно так же и Господь очень много средств нам дает, чтобы мы ухватились и стремились к Богу. И, конечно, таких Господь не оставит те, которые стремятся к Нему. Поэтому Царствие Божие, оно внутри нас есть. И можно смело сказать, что и ад внутри нас есть. Вот когда человек взволнованный, у него столько много гнева, зла и обиды, раздражения, он начинает шуметь, кричать, не дает покоя ни на работе, ни дома, ни с соседями, он нигде мира не найдет. Если его насильным путем ввести в обитель рая, для него рай будет адом. Он там не сможет, потому что Господь сказал, что ни одно нечистое не войдет в Царствие Божие, потому что Царствие Божие наполняет только кроткие и смиренные. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Батюшка Амвросий, благословите рабу Божию Зою. Господь вас благословит. Батюшка, у меня конкретно к вам вопрос. Вот есть к вам паломническая поездка в конце этого месяца для духовной беседы. Возможно ли она, вот я лично сама хотела бы приехать к вам. Я в Пиренском монастыре 12 лет подвязаюсь. У меня много таких вот серьезных вопросов. И хотелось бы их вот в вашей беседе вот поговорить о них. Ну, такая возможность у нас постоянно бывает. К нам приезжают, особенно сейчас, когда все дети на каникулах, свободно. Бывает, что каждый день автобус приходит. то по 40 человек, то по 50, то по 30. Вот, если у нас время бывает, мы принимаем, исповедуем. Если кто-то задает какой-то вопрос, то мы отвечаем. Но самое основное и главное, должны всегда помнить, что все то, что мы говорим, делаем, мыслим, ничего не исчезает, это все запечатляется в вечность на все времена. И те вот люди, которые к нам приезжают, они готовят себя, уже знают, что надо от юности во всем покаяться, чтобы ничего на совести не оставалось. Ну, как вот мы говорили и говорим, что многие порой не слышали, но мы должны сказать. Вот приходят на исповедь, я спрашиваю, аборты были? Да, были. Каялись? Да, как же, каялась я. Много раз каялась. Я спрашиваю, а сколько абортов было? Ну, допустим, 10. А батюшки говорили, что 10? Говорят, нет. Я же каялась в общем. То есть грешна в этом. Я говорю, ну, знаете, матушка, ведь когда человек совершил убийство, ему за это дают 8-10 лет. А если он 2 человека убил, то было так, что ему вышка, расстрел. Разница огромная. Вы представьте себе, одного убил или 10? Я же не каялась. Я говорю, так вот надо вспомнить всех. Дальше. А были ли мужчины у тебя в жизни? Были. Я тоже каялась. Но не говорила количество? Говорит, нет. Я говорю, надо сказать, сколько было. Это есть требник для священнослужителей. Там, где написано о исповеди, надо даже, там написано, что надо сказать, были ли родственники, или другой веры, или другой нации, сколько было, об этом надо сказать. Само количество. Ведь когда душа выйдет из тела, вот тогда бесы все покажут, от и до. А там уже время не будет. Там будем плакать кровавыми слезами и рвать свои на голове волосы, но больше нам время не будет дано для покаяния. Поэтому, насколько это возможно, хотя бы раз в жизни совершить генеральную исповедь, то есть во всем покаяться, чтобы на совести ничего не оставалось. Ведь и многие приходят, когда на исповедь каяться, а совесть говорит, а вот этот грех не сказала. Это я просто говорю, что я 38 лет уже исповедую. И вот, допустим, приехали люди на днях, ну, в субботу. Я исповедовал, человек 50, какие-то грехи спрашивал. Нет, нет, нет, батюшка, этого не было. А потом постояла, подумала, батюшка, у меня это было, я все вспомнила. Это было, это было, это было. То есть наша цель такова, что помочь человеку подать руку помощи, чтобы человек покаялся, внутренне очистился. Это же ценность огромная. И нам станет на душе мирно, радостно. Человек освободится от уныния, от отчаяния, от тревоги, от тоски, от уныния. Это у него все уйдет. Конечно, за прошлую свою жизнь греховную надо и пострадать. И в унынии побывать, и в отчаянии, в тоске, потому что грешили и телом, и душой, за все надо пострадать. Но надо очистить душу. Это наше пасторское пожелание. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите в эфире. Батюшка Авросий, благословите, Ольга, раба Божия. Господь вас благословит. Спасибо, Господи. Батюшка, вот часто бывает на исповеди перечисляешь свои грехи, а вот сердце какое-то каменелое все равно остается. Нет вот этого раскаяния такого искреннего. Как вот себя вот это заставить или как-то вот вспоминать что-то такое, может быть, жалостливое такое? Потому что вот бывает, просто перечисляешь, батюшка отпускает грехи, ну и все. А идешь, а все равно сердце какое-то каменелое все равно остается. Ну это, матушка, мы должны каяться дома. Пред Господом надо вспомнить всю свою прошлую жизнь, не плотские грехи, а в общем, насколько мы нечисты и грязны пред Богом, насколько свят и велик Господь. И вот в сравнении себя с Господом, кто мы есть? Сколько в нас гнева, сколько зла, сколько обиды, раздражения, и тщеславия, самолюбия, обжорства, всего хватает у нас с избытком. Вот это все надо как бы одним взглядом видеть, что мы нечистые, грязные. Вот, и должны уже эти грехи дома плакать, прочувствовать, чтобы они дошли до сердца. А когда уже идем на исповедь, мы уже как бы эти грехи пред Богом сказали. А тут окончательно получить разрешение от этих грехов, когда приходим к Господу на исповедь. Вот. Священник является посредником между Богом и нашей совестью. И через священника видимым образом прощает нам Господь грехи. И в это время человеку становится на душе мирно, радостно, спокойно, потому что он всю грязь со своей души смыл. То есть благодать Божия нас очищает. Пожалуйста, следующий вопрос. Мы вас слушаем, говорите. Мы слушаем вас. Мы слушаем вас, говорите. Ну, по-видимому, звонок сорвался. Батюшка, вот если говорить о том, что ад внутри человека, ну, это же очень тяжелое состояние, когда ад внутри. Тогда почему же люди не стремятся избавиться от этого состояния, обрести не ад, а покой, и если уж не Царствие Небесное, хотя бы сидеть на покой, какой-то и мир душе? Ну, одни люди, те, которые пришли к Богу, они знают, что есть духовный мир, что в духовный мир, в мир большинства, уже много миллиардов людей перешло. А мы живем здесь, на земле. И вот те люди, которые верят, что Господь есть, что есть другой мир духовный, они стремятся в этот мир. И вот этот духовный мир дает Господь. Он дает через храм, через молитву, через добрые дела, через милосердие, когда мы терпим и скорби, и болезни. И за все Бога благодарим, и не ропщим, не отчаиваемся. Вот, начинаем любить ближних, а это значит, мы начинаем любить Бога. За все Господа благодарим. И, конечно, и когда себя настроим, что без воли Божией ни один волос с головы не упадает, и что случаев больших и малых не бывает, везде промысел Божий. Вот когда мы так настроим себя, то, конечно, тогда в человеке душевный мир. А те люди, которые в этой жизни не знают духовного мира, они даже не знают, что такое душевный мир, радость и покой. Они находят этот покой и радость в страстях плотских, в винопитии, в наркотиках, в шумовой музыке, в деньгах, в роскоши. Вот думают, что в этом вся радость. Нет, в этом радости никакой нет. Это не та радость, которую дает нам Господь. Это люди, которые испытали эту радость в своей душе. Но это имеется в виду, радость получит человек тогда, когда он избавится, допустим, от пьянки, от блуда, от наркотиков, от матов, от гнева, от зла, от обиды, от гордыни. То есть, когда он избавился от страстей, душа вышла на свободу. Все. Ее уже ничего не беспокоит. Она мирная и радостная. И чем больше человек молится, чем он больше смиряется, тем больше его душу наполняет благодать Господня. Вот если вспомнить такой момент, как-то я говорил, что один старец так любил читать Священное Писание, что он полностью погружался в него, и в душе у него радуги радости, то есть душа переполнялась благодатью, и это отражалось на его теле. Он чувствовал легкость такую. И он постоянно читал Евангелие, можно сказать, день и ночь. И он уже думал, что Царствие Божие уже на земле есть. И когда он так подумал, то ангел явился Господу и говорит, что старец, читая Священное Писание, думает, что он уже в раю находится. Тогда Господь послал ангелов, царя Давида с гуслями. И когда он взыграл в гусли, ангелы воспели, он упал на спину и говорит: «Господи, Господи, прости меня». Я думаю, что я в раю нахожусь, когда его уже и тело растворялось любовью к Богу, и душа вся была в благодати Господне. То есть Господь дал ему вкусить этой благодати. И, конечно, те люди, которые страдают здесь, мучаются, и Господь бывает на протяжении этой жизни, но бывают перекрестки. Когда попадает на этот перекресток, бывает очень много страданий. То ли болезнь какая-то тяжелая, там операция была, и лежим в постели, в страданиях, в муках, порой некому стакан воды подать. Все нас оставили, но Господь-то нас не оставил. Он посылает эту возможность, чтобы мы пережили. Бывает много искушений, но потом этот перекресток, когда мы пройдем, Господь возблагодарим, и становится хорошо на душе. Многие люди всю жизнь страдают, мучаются калеками. Но кончина бывает, если они Господа благодарят и не ропщут, никого не обвиняют. Кончина бывает прекрасная. Господь дает им благодать, они заканчивают свою жизнь с радостной улыбкой. А многие люди, если которые в болезнях вот, роптали на Бога, на ближних, вот, обвиняли только других, но не себя за свои грехи, конечно, кончина будет тяжелая. Так что вот надо научиться Господа благодарить за все. И поэтому, матушка, как ты сказала, что люди, которые не знают Бога, они не знают, что такое благодать Божия. Они думают, что вот только в богатстве, в деньгах, в знакомствах, в роскоши находят утешение. Но это все временное. Поэтому, как Господь сказал, не надейтесь на князя, на сына человеческого. У них нет спасения, и в богатстве нет. Сегодня ты богат, а завтра ты беден. Сегодня ты здоров, а завтра ты больной. Все в руках Божьих. Но только надо научиться Бога благодарить за все. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Отец Амвросий, я хочу вас поблагодарить. Мое духовное, если можно так выразиться, возрастание или восхождение началось с вашей книжки. Вот она сейчас лежит у меня на столе передо мной. Называется она «Вопросы и ответы». О вере и спасении. Я ехала в автобусе, это было еще лет 12 назад, и какая-то женщина ко мне подсела во время пути, это ехала я из Киева в Москву автобусом. Вот, и она мне дала вашу книгу. Я ее читала в автобусе, мы с ней очень хорошо договорили. Вот, и очень многие, тогда я выписала для себя, долго искала вашу книгу. Тогда еще не очень хорошо было с подобными книгами. Но все-таки я ее нашла на какой-то выставке православной в Москве. Вот, и она мне очень помогла. И я вас еще раз хочу поблагодарить. Спасибо вам огромное. Спасибо вас, Господь, матушка. Всего вам хорошего. Спасибо. Я скажу так. Мы должны только Бога благодарить. И вот когда кто-то кого-то хвалит, благодарит, надо сразу все эти мысли переводить и благодарить, и хвалить только Господа. А вот когда нас хорошо чистят, оскорбляют, обижают, укоряют, вот это мы должны принимать как собственное «я». И в этом радоваться, что душа наша очищается. Потому что за доброе дело нас ругают и оскорбляют и обижают. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, батюшка. Благословите, пожалуйста, раба Божия Анна. Господь вас благословит. Я хотела задать такой вопрос. Вот как правильно молиться, когда... молится в церкви, и священник молится, вот тебе поем, тебе благословим, тебе благодарим, Господи. Самый такой вот важный момент. И я один раз слышала, как одна женщина, она молилась в земном поклоне, и она как будто перечислила вот несколько имен, видно, помолилась о ком-то своих таких близких. Вот надо ли в этот момент о чем-то просить, или должна быть другая молитва? И еще хотел спросить, вот когда подходишь к причастию, что нужно? Нужно ли произносить или как нужно настроиться? Вот спасибо. Спасибо, Господи. К причастию мы всегда должны себя настраивать еще дома, что, допустим, я завтра пойду и должна причаститься. То есть причаститься значит вот, приблизиться к Богу, быть причастной Ему. Иначе мы себе должны постом и молитвой подготовить и настроить, что завтра я иду в храм, в Дом Божий, что храм – это маленький кусочек неба на земле. И когда мы подходим к храму, и мы должны остановиться, закрыть глаза и подумать, куда я захожу, что я сейчас буду переступать из земли на небо. Здесь в алтаре на престоле Господь восседает на херувимах, и Матерь Божия здесь, и огненные херувимы, и серафимы, и архангелы, и ангелы, и все святые. То есть вся небесная церковь, она здесь находится. И как праведный Иоанн Кронштадтский говорит, что когда совершается божественная литургия, то не только храм, а вся территория храма от земли до неба заполнена огненными херувимами, серафимами. Если бы открылись наши духовные глаза, мы бы это все увидели. Даже вот, допустим, говорят, оглашенные зайдите, это имеется в виду, кто не крещенный, должны оставить храм, выйти из храма. Но тот человек, который крещенный, он должен тоже голову преклонить, себя по своим грехам считать недостойным, подобно некрещенным людям, стоять в храме. И, конечно, в этот момент мы себя настраиваем, что во время божественной литургии, что сейчас будет единение человека с Богом, что я себя должна принять Бога, Творца Вселенной. И как святитель Иоанн Златоуст говорит, если мы будем готовиться 1000 лет, мы никогда не достойны, должны только надеяться на милость Божию, на Его великое человеколюбие, что мы не достойны никогда принять, только на милость Божию. И вот когда мы настроили себя и считаем себя недостойным, и подходим с верой и со страхом, то мы можем принять живого Христа и почувствовать в душе мир, тишину и покой. А порой некоторые не чувствуют, могут почувствовать потом, после этого. И, конечно, враг будет искушать, кто-то могут подойти больные, настолкнуть. Ну, всякие неприятности могут быть, но мы должны себя настроить, что мы приняли Творца, и чтобы враг у нас не отнял. А то на таких мелочах можем заводиться. Допустим, там поцеловали после причастия руку священника. Целовать, конечно, не надо, потому что мы еще не запили. Вот чтобы капли крови Христовой не оставалось на руке священника. Вот. Поэтому приняли в себя живого Христа, отошли, поклонились Господу и пошли, приняли теплоту, запили. Вот тогда Господа должны вас благодарить, что Господь удостоил нас принять Его пречистое тело и кровь. Поэтому и сказано каждый раз за божественной литургией: со страхом Божиим и верой приступите. И когда причащаются, то в это время поют: «Тело Христово примите, источника бессмертного кусите». То есть мы принимаем не часть тела Христова, а принимаем в целом Христа. Тело Христово, оно соединяется с нашим телом, а кровь Христова соединяется с нашей кровью. И человек становится клеточкой в теле Христовом. Поэтому Христос сказал: «Я создам церковь, и врата ада ее не одолеют». Это имеется в виду не здание. Здание – это храм, это Дом Божий. А церковь – это верующий, крещенный народ. Вот поэтому надо со страхом Божиим приступать. Но когда уже, если мы в воскресенье, то мы не должны делать земные поклоны, потому что в субботу и воскресенье отменяются земные поклоны. Вот. А если мы в храме находимся в другие дни, когда это праздник не господский, то в это время, когда поют «Себе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим», то в это время священник трижды поднимает руки, обращается к Духу Святому и просит, чтобы Дух Святой сошел на святые дары. И в это время из хлеба и вина происходит приложение в истинное тело и кровь Господню. И на престоле младенец, прикрытый хлебом. И вот многим людям, которые как-то сомневались, не верили в это, Господь открывался, когда они видели младенца на престоле. Даже и книга есть «Служебник» для священнослужителя. Там есть в книге объяснение, что бывают такие случаи, когда может младенец Христос быть на престоле. Что в это время делать? Значит, священник должен в это время молиться, чтобы Господь опять прикрыл свою плоть хлебом. Потому что человеку не свойственно принимать живое тело. Но тело Господне, оно прикрыто хлебом. Поэтому Господь, когда установил свое таинство, да, дал хлеб, преломил, благословил и сказал: «Се есть плоть моя». Потом взял в чашу, налил вина, тоже благословил и сказал: «Это кровь моя, пейте от нее. И кто будет есть мою плоть и пить мою кровь, тот имеет жизнь со мной. А кто не будет есть мою плоть и пить мою кровь, тот не имеет жизни со мной и не воскреснет в последний день». То есть имеется в виду, воскреснут-то все, и праведники, и грешники, но для рая они не воскреснут. То есть живут на вечной адской муке. Поэтому многие люди, еще живые, которые против Бога шли, и, конечно, Господь, Он всех принимает. Нет такой болезни, нет такого греха, чтобы Господь не принял. Есть возможность покаяться и исправиться, и на душе будет мир, тишина и покой. Надо отдаться всецело в руки Господни. Батюшка, что мы говорим в этот момент, когда тебе поем? Мы когда стоим в храме, молимся, мы благодарим Господа. Молимся как? Да, и мы благодарим Господа, что Господь нас еще терпит, и молимся, и можем молиться во время божественной литургии, когда херувимскую поют. В это время можем поминать и о здравии, и упокоении. А почему? Потому что после херувимской священник читает последнюю молитву, это как бы закончена проскомедия. В это время в первой церкви до херувимской еще поминали о здравии и упокоении. И потом священник читает, чтобы Господь всех, кого поминали о здравии и упокоении, помянул в Царстве Небесном. Эта ценность огромная. Но надо сказать, что церковь, она у нас небесная и земная. А вместе это небесная и земная церковь. Это единая церковь. Поэтому и Господь сказал: «Я создам церковь, и врата ада ее не одолеют». И вот церковь Христова сколько уже гонят? Она только цветет и еще больше умножается, как прекрасная дева. Поэтому церковь невозможно победить, потому что глава этого церкви – Христос, а Христа нельзя победить. Сказано: «Кто поднял меч от меча и погибнет». Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново. Малое словословие, знаменный распев. Oh. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Алло. Да, добрый вечер. Скажите, вот если Господь не дает таким людям детей, это значит наказание Божие? И что такое ложная беременность, по-вашему? Спаси вас, Господи. Ну, бывает много всяких случаев. Порой некоторые хотели иметь детей, вот, но делали аборт, и, конечно, здесь уже по болезни, и не могут рожать детей. Вот. Есть и другие случаи, бывает, что женщина подняла что-то тяжелое, и вот внутри, ну, как старые бабушки говорят, сорвала живот. То есть в пупке должна быть пульсация, а ее там нет. Перекрывается аорта кровеносная, вот, холодеют ноги и слабость во всем теле. И вот я знаком с такими врачами, те женщины, которые не рожали, не беременеют. И вот врач ставил живот на место, и они родили. Вот такая есть возможность. Ну и те, которые много грехов нераскаянных, может быть, винопитие было, и там другие случаи бывают, что вот женщина гулящая, то с одним партнером, то другим, третьим, четвертым, и организм не может настроиться, что получилось зачатие, тоже не бывает, да, родов. Это все зависит от нас. Если человек ведет нормальный образ жизни, то Господь дает ребенка. А в основном-то для чего вступает в брак? Для того, чтобы родить много детей и воспитать их в православном духе, явиться пред Господом и сказать: «Господи, вот я и дети мои». Поэтому и предохраняться тоже нельзя. Конечно, многие подумают, что нищету будем плодить. Нет. Господь нам дает и солнце, дает нам и дождь, и растворение воздуха, изобилие плодов. Все нам Бог дает. А вот когда мы начинаем сами что-то придумывать, конечно, мы лишаемся благодати, душевного мира и покоя, лишаемся и квартиры, и детей, всего лишаемся. И порой детей воспитываем в каком? В дурном смысле. И дети, видя наше порочное житье, начинают также и матом ругаться, и пить, и сквернословить, и ругаться, и драться. И это почти чуть ли не в каждом доме, там, где нет Бога. Так что здесь Бог не виноват, а мы сами виноваты. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, батюшка. Меня зовут Ирина. Я хотела спросить вот о чем. Вы сегодня в передаче неоднократно подчеркивали важность и необходимость генеральной исповеди за всю жизнь. А если человек был крещен, ну, недавно, в зрелом возрасте, нужно ему за всю жизнь исповедовать? Спасибо, Господи. Если мы возьмем Евангелие от Марка, и в первой главе мы читаем, что Иоанн Предтеча, когда крестил народ, это еще было крещение не Христово, а крещение Иоанна Предтечи, то приходили народ со всех концов к нему, и он погружал воду до шейки. А потом, сказано, они исповедовали грехи. Поэтому прежде чем принять крещение, человек должен хотя бы, самое главное, основные сказать грехи. Ну, допустим, грехи – это убийство, аборты, прелюбодеяние, вот, гнев, зло. А почему? Потому что многие, приняв крещение, они опять начинают проводить ту же самую греховную жизнь. Вот, поэтому человек принял крещение, а на совести у него остались эти грехи несказанные. Хотя Господь и простил нам грехи, то есть крещение смывает все грехи. Ну, освободить совесть можно прийти и священнику сказать на исповедь. Вот у меня были грехи тяжелые, которые мою совесть тяготят. Я хочу сказать. Вот эти грехи можно сказать, освободить совесть свою. Даже есть такое, что если девушка проводила разгульную жизнь, блудница была, вот, то если она была крещенная, то она не имеет права быть матушкой священника, потому что матушка должна быть девой. А если она была блудница, вот, и приняла крещение, то эта греховность снимается, и она как дева может быть женою священнослужителя. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Батюшка, благословите. Господь вас благословит. Раба Божия Сергия. Батюшка, вот мы на этих выходных были в храме, и хотел я причастить дочку свою, двухлетнюю. Девочка испугалась перед самой чашей, и так испугалась, что священник сказал, что не стоит причащать. Я понимаю все, что насильно, как говорится, причащать нельзя, но что там делать в этой ситуации? Она всегда осторожно относится к людям, и когда вот встречает незнакомых, кого, вот у нее такая реакция, и вот и к чаше не можем никак поднести. Спасибо, Господи. Вы делаете как? Потому что когда вот детей носят к врачам, там в белых халатах, там с уколами, они боятся, конечно, дети, это все. И вдруг в храм приходишь, и тут священник в белом, люди могут быть. И тоже подход к священнику, они могут пугаться. Но поскольку ваше дитя пугается, вы сделайте по-мудрому. Причащать не надо, а рядом стоять, ну так, чтобы не мешаться. Пусть дочка видит это все, что и детки подходят, причащаются, и взрослые, что здесь никто не кричит и не шумит, что все нормально. Пусть и ребенок видит это. А если, допустим, в церковь не ходим, там раз в год пришли причащать, конечно, для нее это страшно. Она не понимает, что здесь такое. Пусть она глазенками своими видит, вот, и слышит все. И тогда будет на душе у ребенка совсем по-другому. И страха не будет. Это мой вот такой пасторский совет. И, конечно, ребенка надо постоянно водить в храм. Ну и так вот в конце храма стоять. Если ребенок начинает волноваться, начинает плакать, то надо сразу выйти из храма, чтобы ребенок успокоился, чтобы не мешать службе. Особенно очень тяжело, когда священник говорит проповедь, а в это время у ребенка голос тонкий, он все забивает, и священник не может говорить слово. Поэтому надо с детьми тоже. Ребенок не может долго стоять. Ну, хотя бы вот ребенку маленькое, чтобы около ног сидел. И чтобы дети не бегали по храму. Во время службы надо тоже как-то за этим следить. Пожалуйста, следующий вопрос. Мы вас слушаем. Говорите. Добрый вечер, батюшка Амвросий. Вот мне непонятно немного притча о нечестном управителе, который растратил имение своего богатого хозяина. Это в Евангелии от Луки, глава 16. Там, чтобы хозяин не уволил и не наказал его за недостачу, управитель пошел на хитрость, значительно занизив долги работников. но зато заслужил от хозяина похвалу. Ну, мы знаем, что хозяин — это Господь. Ну вот, непонятно также несколько слова этой притчи, высказанной от имени Спасителя. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечную обитель. Спаси Господи вас. Здесь просто Господь эту притчу привел, похвалил этого человека, дома владельца, который нашел мудрость, когда его хозяин должен освободить от работы. Он призвал всех должников. Сколько ты брал? 100 литров, пиши 10 литров. Сколько ты брал? Столько-то, пиши меньше. То есть он таким путем неправедным заработал себе друзей. То есть когда хозяин его освободит, эти друзья его не оставят. Поэтому и Господь и говорит, что вот неправедным богатством приобретайте себе друзей. Вот, допустим, священник. Он получил дар священства. Что, он достоин? Конечно, нет. Это милость Божия. Но вот человек, если получил дар священства, это Божия благодать. И он должен приобрести очень много друзей, всем помогать, всех исповедовать, всем добро творить, все таинства совершать, крестить, отпевать, венчать, молиться за всех. То есть ему дана прекрасная такая возможность. Он неправедным богатством приобретает себе друзей. И когда он оставит этот мир, за него очень много людей будут молиться. Вот, допустим, другой пример. Человек в огороде посадил огурцы, помидоры, там всего. Это же все Божье. И Господь дает и дождь, и Господь дает и солнце, и Господь и растит. Наше дело что? Посадить и собрать. А все остальное Божье. Так вот, конечно, надо поделиться с другими. Допустим, есть такое апостольское правило, что первые плоды надо принести Господу. То есть принести в храм. Это будет Господу. Или же дать нищим. Или тем людям, которые имеют острую нужду, что они не могут купить огурчиков, помидорчиков или там картофеля. Вот таким путем мы приобретаем себе друзей. Ведь очень много людей, которые занимаются бизнесом, тоже ведь это как бы неправильным путем он приобретает это все. Ну, завышает цены. Но он не должен все на себя и на себя. Ему Господь дал такую возможность. Так теперь он должен делиться со всеми и помогать и монастырям, и храмам, и те люди, которые нуждаются в этом, в детский дом, да мало ли кто в этом имеет острую нужду. А себе это оставлять, ну, необходимо для жизни. Вот это будет, как сказано, неправедным богатством будешь приобретать себе друзей. Потому что и тело нам Господь дал, и душу нам Господь дал, и все способности. Это все Божие. У нас своего ничего нет, кроме грехов. Дорогие братья и сестры, наша передача подходит к концу. Нам передали записки, просят помолиться и вас, и нас о здравии тяжело болящих Марии, Антонины, Владимира, Петра, Любови, Зинаиды, Романа, Никиты, Веры, Иоанны, Натальи, отрока Геннадия, Ольги, Екатерины, Ирины, Андрея, Вадима, тяжелоболящей Валентины и Михаила, Елены, Веры, Марии, Галины, Виктора, Претерея, Михаила, Павла, Татьяны, Татьяны, Марины, отца Сергия, отца Александра, Владимира, Дмитрия, Льва, Елены, Ирины, Натальи, Натальи, Олега, Петра, Владимира, младенцев Павла, Даниила, Аполлинарии, Иакова, болящей Юли, Николая, Николая, тяжело болящей Татьяны, Виктора, тяжело болящей Натальи, Людмилы, Елены, Екатерины, Татьяны, Анны, Фатини, Александры, монахини Анны, архимандрита Амвросия, о упокоении убиенного великого князя Сергия, всех пострадавших царственными мучениками, новопредставленных Марии, Антонины, Николая, Нины, Александры, Никиты, Агафьи, Никиты, Семёна, Варвары, Петра, Ольги, Александра, Иоанна, Николая, Пелагея, Сергия, Анна, Михаила, новопредставленного Протоиерея Владимира, Нины, Нины, Натальи, новопредставленного Сергия. Батюшка, мы сегодня говорили о том, что ад и Царство Небесное внутри человека, в душе его. А что внутри у человека, который постоянно согрешает, но и постоянно кается? Ну, Господь сказал, в чем застану, в том и буду судить. Да. Ведь, конечно, если человек кается, ну и просит Господа прощения, то Господь, зная немощь человека, прощает нам грехи. И вот человек в падении, в восстании, вот, совершает свое духовное возрождение постепенно. Ведь даже можно сказать, вот человек проводит святую жизнь. Слышишь? Святую жизнь проводит. Все равно Господь ему попускает какие-то искушения, чтобы он не превозносился внутренне, что он достиг святости. Все равно какие-то посылаются искушения, какая-то борьба. И эта борьба будет совершаться до самой смерти. Поэтому у святых отцов сказано: «Себе не верь до последнего издыхания». И мне, конечно, хотелось бы сказать, что народная пословица, я думаю, она пригодится для каждого из нас. «Потерял богатство, ничего не потерял. Потерял здоровье, половину потерял. Потерял веру в Бога, все потерял». И святитель Василий Великий говорит такие прекрасные слова: «Если человеку отдать все богатства мира, душа ни в чем не насытится, она насытится только в одном Боге. Нашел Бога, нашел все». И, конечно, и в такой душе начинается возрождение духовной жизни. Вот в такой душе Царство Божие начинается, когда такой человек благодарит Бога за все, не ропщит, не отчаивается. И начинает любить Бога и любить ближних. Поэтому мы должны себя настроить, что мы живем не для себя, а мы живем только для Бога. Дорогие братья и сестры, сегодня на ваши вопросы отвечал основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове, архимандрит Амвросий Юрасов, режиссер за пультом Ирина Моисеева. В среду отец Амвросий продолжит отвечать на ваши вопросы. Благодарим вас за внимание, просим ваших святых молитв, простите.